антикрасноречие Достоевского в историко-культурной перспективе. Тема этой главы могла бы быть сформулирована иначе. Еще раз о небрежении словом у Достоевского. Однако строго филологическое название подходит к замечательной статье Дмитрия Сергеевича Лихачева, но совершенно не подходит к моей мысли. Академик Лихачев анализирует мнимые ошибки Достоевского в употреблении слов и с этой филологической почвы делает экскурсы в онтологию и логику. А я шел противоположным путем. И совершенно неожиданно для себя вышел к проблемам стиля Достоевского, начав очень издалека, с попытки понять некоторые крайности в его борьбе с Западом. Меня мучил вопрос, каким образом всемирная отзывчивость уживалась у Достоевского с ксенофобией. Если взять все высказывания Достоевского о разных народах и просто сложить вместе с его идеей всемирной отзывчивости, выходит чудовищно противоречиво. Об этом писали Владимир Соловьев, Евгений Трубецкой, Сергей Михайлович Соловьев-младший, биограф своего дяди Владимира и другие. Из многих высказываний приведу одно. Если мы согласимся с Достоевским, что истинная сущность русского национального духа, его великое достоинство и преимущество состоит в том, что он может внутренне принимать все чуждые элементы, любить их, перевоплощаться в них. Если мы признаем русский народ вместе с Достоевским способным и призванным осуществить в братском союзе с прочими народами идеал человечества, то мы уже никак не можем сочувствовать выходкам того же Достоевского против жидов, поляков, французов, немцев, против всей Европы, против всех чужих исповеданий. Смотрите Владимир Соловьев, сочинение, том 5, Петроград, 1917 год, страница 420. Перечислим сперва факты. У раннего Достоевского ксенофобии нет, и у позднего, примерно с 1875 года, она смягчается. Взрыв ненависти к иностранцам и народцам совпадает с взрывным ростом гения Достоевского и как бы сопровождает формирование его стиля. Именно те сочинения Достоевского, которые полны ненависти к чужакам, завоевывают иностранного читателя, и именно в тех странах, к выходцам из которых Достоевский был особенно несправедлив, популярность Достоевского на Западе и на вестернизированном Востоке в некоторые десятилетия больше, чем в России. В яростной борьбе с Западом искусство Достоевского стало необходимым для Запада. Вот факты, которые хочется объяснить хотя бы отчасти. Вынеся сегодня за скобки тему общей роли страстной односторонности в расширении целостного образа истины. В раннем творчестве Достоевского русские противопоставлены нерусским без полемической захваченности. Можно отметить немцеедство у Галяткина, но герой этот находится в умоиступлении, он не высказывает системы взглядов автора, только некоторые черты его подсознания. Превосходство знаменитого скрипача С. над Ефимовым вызывает у Неточки грусть. Но нет решительно никаких попыток связать деловые качества немца или француза, его умение работать с духовной ограниченностью, узостью и даже низостью, то есть всех тех ноток, которые режут ухо в речах Алексея Ивановича в «Игроке». Даже Исай Фомич в записках из «Мертвого дома» скорее этнографическая зарисовка, чем карикатура. Злобы в записках из «Мертвого дома» нет. Публицистика раннего Достоевского также не сеет ненависти. Время было закрыто за статью Страхова «Роковой вопрос», которую правительство нашло недостаточно патриотичной. 10 лет спустя, когда правительство успело успокоиться, отдышаться от гипертрофии охранительной функции, Журнал «Гражданин» подвергся репрессиям за чрезмерную агрессивность в польском вопросе. Это не только позиция журнала, это позиция Достоевского. В 1863 году антипольских судорог у Достоевского не было, а в 1873 году они были, хотя ничего особенного в 1873 году не происходило. Видимо, политические события только подталкивали развитие какого-то внутреннего процесса. Через все творчество Достоевского проходит любовь и ненависть к прекрасному и высокому, как это названо в записках из подполья, к изящным формам европейской культуры. Идет борьба за выработку европейско-русского стиля. Не может быть культуры без своего стиля. В какой-то степени этот стиль и есть культура, как в поговорке «стиль – это человек». Но европейского вообще нет, а есть французское, немецкое, английское, итальянское. Западная субэкумена, в отличие от дальневосточной, южноазиатской, ближневосточной, это концерт культур, без устойчивой гегемонии одного. И европеизация означает не нивелировку этнических особенностей, а развитие их в общеевропейском духе, в духе синтеза эллинских и библейских традиций, до сих пор не завершенного, до сих пор требующего новых попыток. Эту задачу повсюду решают и западники, и этнофилы, каждый по-своему. Одни ориентируясь на европейские нормы, другие добиваясь перехода от усредненного европеизма к подлинно национальной культуре. Эту задачу чувствовали и решали все великие русские писатели XIX века. Достоевский болезненнее других чувствовал, но отсюда и его страстность, и сила порыва. Сравнительно спокойный характер борьбы с абстрактным европеизмом у Толстого. Спокойный, по крайней мере, до конца 70-х годов. Объясняется, может быть, просто тем, что Толстой не был так захвачен Западом, не так сроднился с его духовными вершинами. Толстой по характеру своей образованности не принадлежит к тысяче русских европейцев, о которой говорил Версилов. Если надо назвать единичное явление европейской культуры, в котором больше всего выразилась ее душа, то это трагедия. Другие культурные миры могут обладать блестящей драматической литературой и театром, но попытки писать трагедии решительно пресекались хорошим индийским и китайским вкусом. Трагедия – уникальное явление эллинской, а потом западных культур, их признанная вершина. С этим связан культ Шекспира, Кальдерона, Рассина, Гёте. Только в Италии величайший поэт не трагик. Часто говорят о европейском рационализме, но рационализм есть всюду, так же, как и рационализм. Толстой считал немцев рационалистами, Блок – иррационалистами. Просветители были рационалисты, романтики – иррационалисты. В XIII веке арабские рационалисты были учителями европейских схоластиков, в XIX веке центром рационализма стала Европа. Но это не суть культуры, это только ее состояние. Сегодня оно одно, завтра другое. Рационализм – наименее специфичный, наиболее универсальный элемент цивилизации. Индийский или китайский рационализм гораздо менее серьезно отличается от европейского, чем Калидаса от Шекспира. И вот замечательно и символично, что Толстой терпеть не мог Шекспира. Он не только не соревнуется с Шекспиром, как Пушкин и Достоевский, он не нашел в своей душе даже читательского отклика на европейскую трагедию. И поэтому Толстой мог просто отвернуться от Европы, отгородиться от нее, уйти в эпические ритмы войны и мира. Достоевский не мог это сделать. Шекспир и Рассин были в нем самом. Борьба с европейским индивидуализмом была восстанием против самого себя. А такое восстание невозможно без судорог, метаний и срывов. А сейчас я только намечаю эту тему, чтобы не потерять главного. Разовью ее потом. Отмечу лишь, что поводом ко многим войнам был провокационный выстрел, и война Достоевского с Западом тоже имеет не только глубокие причины. Было и несколько внешних толчков, развязавших и обостривших вражду. Один из таких толчков случился в 1863 году. Для Достоевского, как и для Герцена, личное болезненное столкновение с западным человеком сыграло роль веточки, брошенной в перенасыщенный соляной раствор. Стендаль сравнивал с этим начало любви, но также кристаллизуется и ненависть. Накопилось множество болезненных впечатлений, и в этот перенасыщенный раствор у Герцена, у Толстого, у Достоевского падает веточка, и начинается кристаллизация. Концепция возникает именно так, на волне страсти, жгучей, как пушкинская ревность к Дантесу. Факт сам по себе может быть ничтожным. Например, английские туристы не бросили денег уличному певцу. А швейцарские лакеи стали третировать графа Толстого, когда тот посадил певца с собой за столик. Но факт немедленно приобретает символический смысл, становится оскорблением флага, casus ombelli, основание для распри, раздора. Толчок былому и думам — уход Натальи Александровны Гервигу. Толчок к перелому в развитии Достоевского — измена Сусловой. Ее увлечение молодым испанцем по имени Сальвадор. Фамилии истории не сохранила. В комментарии к игроку сказано только, что отношения с Аполлинарией Прокофьевной и Сусловой были драматичными. Огромная и очень тонкая работа, проделанная А.С. Долининым, восстанавливая ход драмы по дневникам и письмам, отстранена, видимо, из опасения упреков в эфрейдизме. Возможно, меня упрекнут в том же. Но я все же перескажу несколько строк из книги «Годы близости с Достоевским». Федор Михайлович переезжает в Париж, и Суслова встречает его словами «слишком поздно». Она уже полюбила Сальвадора, достоинства которого, кажется, сводились к тому, что он был молод, красив, имел хорошие манеры. Сальвадор очень скоро бросает Поленьку. Характер ее, надолго пленившего Достоевского и потом Розанова, он не заметил, только наружность, с которой легко могли конкурировать другие девушки. Суслова несчастна. Достоевский падает к ее ногам и умоляет. Может быть, он красавец, молод, говорун, но ты никогда не найдешь другого сердца, как мое. Смотрите Суслова А.П. «Годы близости с Достоевским», Москва, 1928 год. Потом Достоевский пытается сыграть роль Вани и сопровождать Поленьку в Италию как брат. Поленька соглашается, но роль Вани не дается. С бескорыстным порывом сердца смешивается надежда на возвращение любви и неудовлетворенная страсть, тот волосок своекорыстного расчета, о котором написано в зимних заметках о летних впечатлениях, в главе «Опыт о буржуа». Примечание. Собственный порог Достоевский проницательно видит на Западе, в западном человеке, и начинает рассматривать как исключительно западную черту. Конец примечания. Двойная мысль столкнулась с двойной мыслью оскорбленной женщины, с ее желанием помучить мужчину, которому она впервые отдалась, и была унижена сложившимися отношениями. Суслова, возможно, полусознательно пользуется видимостью братской близости, чтобы доводить страсть Достоевского до безумия. В этих испытаниях и размышлениях о них складываются две важные темы творчества Достоевского. Во-первых, сломлена была внутренняя грань между подлой чувственностью Волковского или Синебрюхова и благородным сердцем Вани. С этих пор герои Достоевского, за исключением очень немногих, одновременно чувствуют в себе так называемый идеал Мадонны и идеал Содомский, сладострастное насекомое. Возникает потребность исповеди в своей сексуальной вине перед девушкой, не знавшей чувственной стороны любви и втянутой в этот мир так, что память близости жорновом повисает у нее на шее и топит ее. Эта тема проходит сквозь несколько романов и повестей. Для Достоевского она может быть еще важнее, чем для Толстого Крейцерова соната. А рядом с этой покаянной темой, перекликаясь с ней, возникает тема агрессивно-полемическая. Тема падкости русской барышни к изяществу манер французского ухажера или офранцуженного барина. «Я, пожалуй, и достойный человек», — говорит Алексей Иванович, — «а поставить себя с достоинством не умею». Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы. И знаете почему? Потому что русские слишком богаты и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большей частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности-то всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов. И, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит. И далее. Оттого-то так и падки наши барышни до французов, что форма у них хороша. Это из главы «Пятый игрока». Там много в этом же роде. Конфликт двух мужчин становится символом борьбы двух культур, двух жизненных стилей, столкновения на рандеву, толчком к духовному выбору между косноязычной глубиной и блеском красноречия. Мне кажется, у Достоевского отчетливо прослеживается связь между сексуальной психологией и психологией культуры. Мы можем себя вообразить на планете, где есть любовь и рождаются дети, но нет жестокого сладострастия. Однако у автора «Сна смешного человека» и создателя образа Мышкина все это было, то есть было и рогожинское. Вопрос только в том, какую роль рогожинские порывы играли в душевном целом. Я нахожу в подсознании писателя глубже мук ревности, муки стиля, захваченность поисками слога, с которых Достоевский прямо начинает и с которыми он никогда не расстается. Достоевский пережил столкновение с соперником как столкновение двух культур, как символ, потому что этот символ для него важнее, чем Сальвадор. У Герцена еще можно видеть желание расквитаться, но Достоевский не мемуарист. Сальвадор совершенно отбрасывается в сторону. Мы только извне литературных источников узнаем, что Суслова увлеклась испанцем Сальвадором. В игроке Сальвадора нет. Есть француз с высокосемиотической, как сейчас модно говорить, фамилией де Грие, в которой закодирована целая история культуры. Ему противостоит не двойник Достоевского, не писатель, прошедший через эшафот и каторгу, не автор «Бедных людей», «Белых ночей», «Униженных и оскорбленных», а безвестный и ничем не замечательный Алексей Иванович. Утонченная форма западного поведения на рандеву сталкивается с русской, внешне невыразительной или неловко выраженной душевностью, и чем безвестнее, незаметнее русский персонаж, тем лучше. В «Идиоте» роль де Грие достается русскому букетнику, с неизменным изяществом, отвечающему даже на явную провокацию Настасьи Филипповны, а вместо учителя Ему противостоит то Фердыщенко со своей откровенной кражей 3 рублей, то Рогожин, почти немой и только всхлипывающий и мычащий от страсти. В «Бесах» не без злости подчеркивается, что Кармазинов, сюсюкающий свою «мерси», любимец дам, и его стиль в плане литературы, такое же умение польстить женскому полу, сыграть на особенных струнках женской чувствительности, как приемы Тоцкого в обращении со своей воспитанницей Настенькой Барашковой. С этой точки зрения карикатурно утрированная внешность будуарной комнатной собачки не только и не столько месть личному врагу, сколько полемика с литературным направлением, с попыткой перенести в русскую жизнь стиль, сложившийся во Франции, где салоны мадам де Савинье или мадам Ролан или мадам Рекамье были своего рода общественным учреждением, и успех у дам означал успех у общества. Я не отрицаю личной злости в характеристике Кармазинова, но мне кажется, что у Достоевского двойная мысль никогда не бывает единственной мыслью. В самих выходках его, как выразился Соловьев, всегда есть что-то значительное. Наконец, в «Братьях Карамазовых» напряжение падает. Дамы упиваются речью Фитюковича совершенно так же, как «мерси», но отношение к Хохлаковой какое-то легкое и беззлобное. В общем строе романа успех Фитюковича перекликается с успехом Мюсиловича у молоденькой глупенькой Грушеньки. Наваждение рассеивается, как только на прежнего и бесспорного упал взор взрослой женщины. Косноязычный Росс торжествует над красноречивым ляхом, и подсказывается мысль, что также развеется увлечение русской публики красноречием Фитюковича. Эта нотка оптимизма уравновешивает страх катастрофы в речи прокурора. Исторически прав был прокурор, но стилистически Достоевский чувствовал себя твердо на завоеванном новом берегу и не горячился, как прежде. В «Игроке» до победы еще очень далеко. Напряжение самое болезненное, полемика самая яростная, то, что Гегель называл неразвитой напряженностью принципа. Писатель, раненый насмерть, играет, гладиатора смерть представляя, проигрывает тему на разные лады, в записках из подполья, в «Игроке», потом в «Идиоте», и старая литературная тема обнаруживает под пером Достоевского совершенно новые возможности. С первых шагов русского романа бросилось в глаза, что поведение молодого человека на рандеву какое-то неправильное. Красивая, социально-этикетная любовь мужчины и женщины, как Г. Д. Гачев определяет французский роман. В России не получилось, и не получилось именно по вине героя. Героиня, русская европеянка, играла свою роль прекрасно. Татьяна в этом отношении ничем не уступит Кларисе, Юлии, Дельфине. Она не только более русская, чем Онегин, она и более европеянка, чем Онегин, и совершенно воплощает европейско-русский идеал любящей женщины. В Татьяне, в героинях Тургенева, Гончарова, в Наташе Ростовой русское и европейское соединилось неслиянно и нераздельно, с какой-то поразительной цельностью. А герой сбивается с европейского либретто, герой расколот. Европейская образованность соединилась с русской жизнью в дворянской гостиной и не соединилась в более широком жизненном плане в обществе, где предстояло действовать мужчине. Петровская реформа, удавшаяся в Татьяне, не удалась в Онегине, не создала тип русского деятеля, вернее, она создала слишком мало таких волевых характеров, как Андрей Болконский. Как правило, образованный дворянин не способен ни к какому положительному поступку, разве только к действиям отрицательным, разрушительным, как Печорин.